Как обычно, по субботам в это время мы предлагаем вам провести вечер в нашем радиотеатре. Сегодня вы услышите радиоспектакль по пьесе Джона Маррелла «Крик лангусты». Пьеса посвящена знаменитой французской актрисе, приме мирового театра Саре Бернар. Ее роль в радиоспектакле исполняет народная артистка России Елена Юнгер. Ей же принадлежит и перевод пьесы Маррелла с французского. В роли Пету, секретаря Сары Бернар, артист Виктор Гвоздицкий, ведущий, заслуженный артист России Борис Улитин, запись из фондов радио. Сара Бернар, великая французская актриса, Федра, Адиле, Фруфру, Адриена Лекуврер, герцогиня де Соль, Камилла, лучшая дама с камелиями. Сара Бернар, это Гамлет, Занетто. Да-да, вы не ослышались, она блестяще исполняла и мужские роли. Здесь можно добавить и имена Лорензаччо, Пелиаса, Вертера. Сара Бернар – это больше, чем актриса. Это женщина, сказал о ней Виктор Гюго. Сара Бернар. Вовсе не отрекаясь от своей женской природы, эта красавица не допускала малейшего посягательства на свою свободу, и, делая свою театральную карьеру, отказывалась быть в то же время только актрисой. Пренебрегая насмешками, она занималась живописью, скульптурой, была сестрой милосердия, преподавателем консерватории, даже почетной посланницей Франции. Став знаменитой, как сейчас говорят, звездой французского театра, легендой при жизни, Сара Бернар не утратила нежности к семье, друзьям, к фантазиям, толкавшим ее отправиться в путешествие на воздушном шаре, взять к себе в дом диких животных. Она с детства населяла свой дом ужами, ящерицами с оторванными хвостами, сверчками на листьях лилий. И безумно любила своих собачек. Минуччо, Буля и Флая, попугая Бизи-Бизу, обезьяну по кличке Дарвин. А свирепый гепард радостно кидался к ней навстречу, когда она открывала дверь в клетку. Стоит ли удивляться, что такая необычная женщина, как Сара Бернар, стала в конце концов легендой? Говорят, что если сложить сочинения, ей посвященные, вместе одно за другим, то можно опоясать весь земной шар. Окружающий ее жизнь миф еще и сегодня трудно, а порой и попросту невозможно развеять, так же, как невозможно выяснить простейшие обстоятельства ее жизни. Кто был ее отцом? Где она встретилась с принцем Делинем, отцом Мариса, ее сына? Где она познакомилась со своим мужем Жаком Дамала? «Это гениальная женщина из области видений», писал о ней Клоди Норман в предисловии к воспоминаниям Сары Бернар «Моя двойная жизнь», написанной в 1898 году. Многое об этой редкой женщине неизвестно. Но мы точно знаем, когда впервые в ее жизни прозвучал возглас «Да здравствует Сара Бернар!». Это произошло на ее первых в жизни гастролях в Англию, в Фолктоне. На причале собрались тысячи людей. И тут-то впервые в ее жизни прозвучал этот возглас. «Да здравствует Сара Бернар!» Она повернула голову и увидела прямо перед собой бледного молодого человека, вылитого Гамлета, который вручил ей Гордению. Позже она восхищалась им, Форксон Робертсоном, на сцене в роли Гамлета. Актеры шли сквозь строй людей, которые протягивали им цветы и пожимали руки. Тотчас Сара заметила, что ей оказывают больше знаков внимания, чем другим. Это смущало и радовало ее одновременно. Одна из находившихся рядом с ней актрис, которая ее недолюбливала, прошипела: «Скоро тебе выложат ковер из цветов». «А вот и он, этот ковер!» — воскликнул какой-то молодой человек и швырнул Саре Бернар под ноги охапку лилий. Она смутилась, замедлила шаг, не решаясь ступать по белоснежным цветам, но сзади ее уже подталкивали, и ей пришлось идти дальше прямо по белым лилиям. «Ибгип, ура! Ура, Саре Бернар!» — вскричал пылкий юноша. Его голова возвышалась над толпой, глаза его светились. Это был один из величайших английских поэтов нашего столетия по имени Оскар Уайльд. Толпа подхватила этот возглас, и они садились в поезд под крики «Гип-гип, ура! Ура, Саре Бернар! Гип-гип, ура! Ура!» французским актерам. Мы еще встретимся сегодня с Оскаром Уайльдом. Надеюсь, уважаемые радиослушатели, и мы с вами воскликнем: «Ура, Саре Бернар, великой французской актрисе! Гип-гип, ура, первой леди Петербургского театра Елене Юнгер!» Аплодисменты. Микрофон включен. Мы в радиотеатре. Представьте себе открытую террасу большого дома на берегу Средиземного моря. Конец лета 1922 года. Каменные плитки, тамариски, сосны. Из дома вынесено несколько стульев, стол. Огромным звериным мехом покрыта скамейка. В углу пианино. Маленький шкафчик с напитками. На столе бумаги, карандаши, папки. С одной стороны террасы каменная дорожка, ведущая к морю. Время от времени доносится его шум. Красный и янтарный свет заходящего солнца вспыхивает на террасе. В большом плетеном кресле среди подушек дремлет Сара Бернар. Ей 77 лет. 8 лет назад ей ампутировали ногу. Делать что-нибудь? Да, теперь что-нибудь. Теперь проклятое солнце кончится тем, что превратишься в пепел. И он тоже, этот ужасный шар, когда-нибудь. Но заменить его нелегко. Кто позволил вам выходить? Хотел бы я знать. Посмотрите на море, Питу. Ни ветерка, и это солнце. Это невыносимое солнце. Принесите мне зонтик. Хорошо, мадам. Доктор Моро говорит, что надо осторожнее. Пожалуйста, Питу, зонтик. Сейчас, мадам. Делать что-нибудь. Да, теперь что-нибудь. Теперь. Проклятое солнце. Кончится тем, что превратишься в пепел. И он тоже, этот ужасный шар, когда-нибудь. Но заменить его нелегко. Пожалуйста. Что это за тряпку вы принесли? Ваша работа, мадам. Я не просила ее. Нет? Я просила зонтик. Зонтик. Я вся высохла, как старый кузнечик. Вас лихорадит? Да нет, это солнце. Зачем же вы вышли, если вас лихорадит? Доктор Моро... Меня никогда не лихорадит. Доктор Моро говорит, начинается с легкой лихорадки, потом затрудненное дыхание, бред, истерика. А чем все кончается, мадам? Пету, почему вы меня не предупредили? Почему заставили меня сидеть на солнце до тех пор, пока... Пету, зонтик. Да, мадам. И граммофон. Немного музыки возвращают меня к жизни. Граммофон? Да. Сюда, под открытое небо? Соленый воздух вреден для маленьких колесиков, мадам, для зубчиков, для маленьких трубочек и потом. Медицина категорически утверждает, что музыка плохо влияет на пищеварение. Моя мать всегда говорила, что желудок и уши – органы противоречивые. Они никогда не смогут... Граммофон! Сейчас, мадам. Сейчас, сейчас. Собиралась купить ему чистую рубашку. Если бы один день, хотя бы только один день, он не изводил меня болтовнёй о своей матери. Но это безнадежно. Так он и помрет грязной рубахи с лысиной. Делать что-нибудь. Работать? Да. Буду работать. Мой лис удивится. Он думает, его мать сидит тут целыми днями и ничего не делает. Ничего не делает, как старая ящерица. Какая-то старая ящерица, расплющенная раскаленным молотом того проклятого огненного шара. Запишите, Пету. Пету. Куда поставить граммофон? Запиши сейчас же. До скончания света я всего только... Расплющенная старая ящерица. Куда поставить граммофон? Что? Вы не записываете? Нет. Почему? Я не понимаю, чем мы сейчас занимаемся, мадам. Где мой зонт? Простите? Я достаточно внятно просила зонтик. Вы очень внятно просили граммофон. И зонтик. Я этого не помню. Вот, пишу на бумажке. Z.O.N. Дальше не помещается. Угадайте конец. Я умею читать, мадам. Ну так идите же. Да постойте. И записки мои захватите. Записки? Ну да, записки. В синей папке с левкоями. Знаете ее? Сюда? Да, зонтик и синюю папку с левкоями. Мы будем работать? Да. Значит, граммофон нам не нужен. Поставьте граммофон сюда и уходите. Ну, куда же вы? Ну, вы ясно сказали, уходите. Да, но я просила вас кое-что принести. Да, мадам. Что? Синюю папку с левкоями, в которой находятся записки для второго тома ваших воспоминаний. И? Простите. И синюю папку с левкоями. Что у вас в руке, Пету? вашей левой руке. Клочок бумажки, мадам. Прочтите, что там написано. Хорошо. Очень хорошо. Z.O.N. Может быть, еще Т на конце? Только я не понимаю, чем может помочь зонтик в случае расстройства желудка или нервной лихорадки. Ну, почему не работать в доме, в прохладе? Для всех было бы лучше. Немного порядка. Это все, чем я прошу. Работать на солнце с лихорадкой, в конце концов, это все немного порядка. Это все, чем я прошу. Все, больше ничего. Да, немного музыки. Что-нибудь из Моцарта. Или Верди. Ага. Мэри Гарден. Да-да. Да. Это то, что надо. Ваши записки, мадам. Тише. Мне казалось, что вы выразили желание работать над вашими воспоминаниями. А что мы делаем, Питу? Эти крики, этот гнев. Слышите? Вот, вот. Это моя мать, Питу. Моя мать. Минутку, мадам. Минутку, мадам. Моя мать. Ваша мать? Да, Юдит Манхарт, дочь голландского еврея, мебельного фабриканта. Очень честолюбиво сделала себя француженкой, приняла католичество и жила на содержании, едва достигнув 20 лет. Да, это у нас уже есть, мадам. У нее ничего не было, кроме красоты и хороших манер. Я не унаследовала ни того, ни другого. Мать. А вот это здесь мать. Моя мать была похожа на... Да, она у меня оказалась под буквой «Р». Фиалок. Вместо того, чтобы быть под буквой «М». На груду фиалок. Родственники вместо матери. Они продаются везде, теряют свою свежесть. Это родственники с материнской стороны. Но и переходя из рук в руки, они сохраняют свой аромат. Вот муж, мать. Питу, записали? Разумеется, мадам. Да, на букетик фиалок, завернутый в шелковую бумагу. Они пахнут еще сильнее, если их немного... Понять в пальцах. Не так быстро, пожалуйста. На шелковую бумагу. Пластинка кончилась. И слава богу. Поставьте снова. Мадам. Поставьте. Мадемуазель Гарден в дуэте с вами. А мой зонт. Ваш что? Z-O-N-T. А зонтик? Он в доме, мадам. Мне он нужен здесь. Зачем? Жарище, Питу. Солнце. Вам не жарко? Безумно жарко, мадам. Ну, поставьте же мадемуазель Гарден. Мадемуазель Гарден, воспоминания, зонтик. Да, мадам лихорадит. Помолчите. В комнате вы могли бы спокойнее работать. Помолчите. Мы остановились на шелковой бумаге. Моя мать была... Шелковая бумага. Моя мать... Да нет. Ну мать... что шелковая бумага? Ну как вы хотите, чтобы я вспомнила? Я стараюсь, Питу. Это не помогает, ничего не помогает. Не получается. Не помню. ничего не помню. Речь шла о вашей матери, о Голландии, о шелковой бумаге. Но вы не сказали мне, что именно связывало эти три вещи. Ну, вы не сказали мне, что именно связывало эти три вещи. Бедная мадемуазель Гарден. Хоть она и фальшивит, но это все же не повод, чтобы разбивать пластинку. Я поставлю граммофон в тень, так будет лучше. По крайней мере, для него. Не трогайте граммофон. Бедный мадемуазель Гарден. Забудьте, мадемуазель Гарден. И иголка, наверное, тоже сломалась. Забудьте иголку. Есть только одно средство, Питу. Знаете, какое? Нет, мадам, пожалуйста, мадам, нет. Иначе ничего не получится. Это единственный выход, Питу. Вы приставлены ко мне, чтобы мне помогать. А почему бы нам не сделать маленький перерыв, мадам, потом начнем со свежими силами, а? Жорж, Питу. Вам плевать на мои воспоминания. Мадам, второй том ваших воспоминаний залит ярким светом весь цивилизованный мир. И Америку тоже. Чья это была идея, мадам? Ну, ваша. Чья идея? Ваша. Ну, так давайте же. Это всегда меня подхлёстывает. Я же не актер, мадам. Давайте. Я сразу все вспомню. Питу. Все. Мадам, я не могу. Мадам. Я не могу. Питу. Первый раз, когда мадам меня попросила об этом, я почтительно заметил, что ни один пункт в моем контракте не обязывает меня изображать ее родных и знакомых. Ох, идите вы к дьяволу. Какой отрезок времени мы возьмем из этой чепухи, мадам? Мне? 27 лет. 27. Я живу в Париже, на левом берегу, с графом Делинь и с нашим обожаемым крошечным сынишкой Морисом. Кстати, где он? А он пошел с вашими внучками и доктором ловить креветок. Отлично.